15 мая нового стиля Мария Терезия писала своей сестре и кузине императрицы Всероссийской: «Я знаю, что обязана заботам вашего императорского величества столько же, сколько и стараниям христианнейшего короля моего союзника, приятным событием восстановления мира, подписанного в Тёшине 13 числа этого месяца, и поэтому я считаю своей обязанностью известить ваше императорское величество прямо об этом как можно скорее, равно как засвидетельствовать живую признательность за новый знак дружбы, который вам благоугодно было оказать в этом случае. Это меня очень тронуло. Я приношу вам искреннейшую благодарность и сильно желаю получить возможность взаимно выразить все мои чувства к вам». Еще в самом начале года, когда только являлась уверенность в мирном окончании баварского дела, Вержень говорил князю Борятинскому: «Я вам откроюсь как министру посредствующей державы и прошу, чтоб сказанное мною осталось между нами. Если б я был на месте князя Кауница, то ни под каким видом и ни для чего на свете не отступил бы от права Австрии на лузацию. Правда, что это наследство очень отдаленно, но венскому двору всего ждать можно. Прусский король настаивает на это для своих интересов, ибо как скоро Саксония получит право распоряжаться эту провинцию, то прусский король непременно вынудит промен на французские маркграфства, а через это владение его получат самое выгодное округление. Саксония будет обессилена и стеснена, Богемия станет открыта, так что прусский король вступит в нее с войском, прежде чем в Вене об этом узнают. Я думаю, это должно быть важно и для всей Европы, чтоб прусский король не так усиливался. Пусть каждый приведет себе на память состояние Пруссии в 1740 году и сравнит его с нынешним, как оно выросло по кускам. Опасность от усиления Пруссии, которая заставила Францию переменить свою политику после Силезских войн, оставалась главным предметом французской политики. И теперь, а следовательно, во всей силе оставалось желание сблизиться с Россией. Доказательством этого сближения служило поведение французского посланника в Константинополе. На двойное посредничество в баварском деле в Версале имели полное право смотреть как на благодетельный результат сближения, ибо Россия, сдерживая Австрию, сдерживала также и Пруссию, которая должна была согласиться на известные уступки в пользу Венского двора. Граф Морепа говорил князю Борятинскому: «Христианнейшее величество почитает за особливое себе удовольствие быть в согласии с такой великую и премудрую монархинью не только из взаимных интересов, но также из личного почтения к ее императорскому величеству. Франция и Россия со времен Петра Великого несколько раз были готовы заключить дружеские и торговые договоры, но всегда встречались препятствия. Ее императорское величество – достойная и истинная наследница всех великих дел и замыслов Петра. Ей и предоставлено довершить недоконченное. Здесь можно сказать нашу пословицу: что отложено, то еще не потеряно». «Императрица, сколько я знаю, — отвечал Борятинский, — питает королю дружественные сентименты, а что Россия и Франция не всегда были в добром согласии, то причиной Франция. Сколько она против нас во все времена интриговала, это всем известно». «Я с вами согласен, — сказал Морепа, — и не понимаю, как наше министерство не видало настоящих своих интересов. По-моему, нет еще двух других держав, которые бы имели столько побуждений быть в согласии, как Россия и Франция. Надеюсь, что теперь прежнее мнение о нас в России уничтожится. Поведение нашего посла в Цареграде может служить императрице удостоверением, как чистосердечное чувство его христианнейшего величества к ней». Тут Марепа улыбнулся и продолжал: «Мы, французы, находимся в странном положении. Чужие дела приводим к желаемому концу, а своего собственного окончить не умеем». В это самое время Вержень был обеспокоен планами прусского короля. Посланник Фридриха II, барон Гольц, заговаривал с ним, нельзя ли на предстоящем соглашении по поводу баварских дел уступить прусскому королю право променять так называемые франконские маркграфства Аншпах и Байрейт, имевшие достаться Пруссии, на какие-нибудь другие владения. Наконец Гольц открылся и князю Борятинскому, объявивши прямо, что его государь хочет променять маркграфство на лузацию, славянские лужичи, принадлежавшую Саксонии, для лучшего округления своей государственной области. Гольц просил Борятинского поговорить с Вержением, который не соглашается, предъявляя претензии Австрии на ту же лузацию. Но Вержень отвечал Борятинскому: «Чем больше я об этом деле думаю, тем больше предвижу невозможности его исполнить, и Венский двор от своего права никак отступить не может. Вашему двору своего союзника, прусского короля, можно будет от этого воздержать или, по крайней мере, постараться отклонить». В марте месяце князь Борятинский сообщил Вержению знаменитую декларацию русского двора о защите торговли русской, датской и шведской. Борятинский ждал заявления благодарности, но вместо того услыхал от французского министра горькие упреки. «Я нахожу эту декларацию, — говорил Вержень, — неясно выраженную и почитаю несоответствующую прежним дружеским уверениям, данным Россию французскому двору. В декларации оказывается больше пристрастия к Англии. Если бы Россия вела торговлю активную и назначила эскадру для оберегания своих купеческих судов, то мы не только не сделали бы на это никакого возражения, но еще были бы очень довольны, ибо желаем, чтобы все торгующие державы свою торговлю защищали. Но ваша торговля пассивная, и ее в немецком море производит почти одна Англия. Следовательно, и эскадра ваша будет для защиты ее торговли. Если ваш двор делает эту декларацию с единственной целью показать себя совершенно нейтральным между нами и англичанами и желает только, чтоб при русских берегах, портах и паражах суда всех наций имели защиту, то на это скажу, что прежде вашей декларации даны уже от нас самые строгие приказания всем французским судам наблюдать всевозможную осторожность у берегов нейтральных держав. Но в вашей декларации сказано, что вы будете защищать торговлю от Северного мыса. В таком случае мы вам делаем возражение. Моря — элемент вольный, и границ на них никто не предписывает. Мы это доказали относительно вас в последнюю турецкую войну. Вы в океане и Средиземном море везде с своими судами не только ходили, но и брали всякие призы, даже забирали и наши суда, о чем дела еще до сих пор не совсем решены. Мы могли бы тогда по этому вашему объявлению почитать часть названных морей нам принадлежащими. Средиземное море удобнее разделить между окружающими его державами, чем немецкое, которое не имеет пределов. Неоспоримо, что все приморские державы присваивают себе воды, но на самое малое расстояние и защищают суда от корсаров только тогда, когда последние гонятся за ними под пушки береговых крепостей и батарей.